Южная Америка. Русло реки Амазонки в районе государственной границы Бразилии и Боливии. Здесь в 2009 году с помощью аэрофотосъемки были обнаружены следы ранее неизвестной цивилизации. Геоглифы. Гигантские геометрические фигуры на земле, ставшие видимыми с воздуха после масштабной вырубки местных лесов. Радиоуглеродный анализ почвы показал, что возраст древних рисунков — 7000 лет. Ученые не поверили своим глазам. Откуда они здесь? Ведь всем известно, что до прибытия первых европейцев в Южную Америку в 15 веке в этом районе Амазонки не было высокоразвитых цивилизаций. На место срочно прибыли специалисты Института исследований Латинской Америки. Они установили, что загадочные геоглифы протянулись на 250 километров, образуя 260 невероятных структур из прямоугольников и квадратов, кругов и линий. Все фигуры были образованы траншеями шириной в 11 и глубиной до 2 метров. Почти все линии симметричны друг другу и выполнены в едином стиле. Диаметр кругов варьировался от 100 до 300 метров. Большинство рисунков ориентировано строго на север. Возможно, они использовались в астрономических целях. Но кем? Так называемые доколумбовые геоглифы давно изучены. Их авторы известны. Это вымершие народы Наска и Паракас. Но они жили в совсем других районах Южной Америки. К тому же странные геоглифы Амазонки не похожи на всем известные рисунки плато Наска в Перу. Невероятно. Много тысяч лет назад в Латинской Америке существовала цивилизация, о которой нам абсолютно ничего не известно. Что стало с этой культурой? Куда она исчезла? На эти вопросы еще только предстоит ответить. Исследование продолжается. Тайное и неизведанное.